Матерь Агни-йоги. Продвигаться можно только применением даваемых указаний, ибо как же иначе возможно практически усвоить очередной урок? И мудро ли сетовать на жизнь за то, что она дает такие чудесные возможности учиться неотвлеченно? Истинное ученичество отличается от воображаемого тем, что школа является сама жизнь, а суровость и трудность условий – неизбежным основанием продвижения и успеха. Именно в самых невозможных и, казалось бы, немыслимых условиях закаляется сияющий клинок духа. Победа легко не дается, но зато неотъемлемы и результаты ее борьбы. И победы – это девиз наш.